— писал Тургенев молодой женщине. И спрашивал о надежности ее помолвки. «Если ваше супружество ни в каком случае не воспрепятствует вашей театральной карьере, то почему же не радоваться всем тем, которые дорожат вами и любят вас?» Письмо от 10-22 августа 1881 года. В действительности же он глубоко переживал это расставание, неминуемое из-за разницы в возрасте. «Когда и где я с вами увижусь? И чем вы будете тогда? Госпожой Всеволожской?» Письмо от 19-31 августа 1881 года. Сам он собирался ехать во Францию. «Что же касается до меня, то я, хотя телесно еще здесь, но мысленно уже там и чувствую уже французскую шкурку, нарастающей под отстающей русской». 22 августа 1881 года по дороге в Санкт-Петербург он остановился в Ясной Поляне у Толстого. Был день рождения Софьи Андреевны. Многочисленные гости веселились. Тургенев предложил игру. Каждый должен был рассказать о самом счастливом мгновении в его жизни. Когда настал черед Тургенева, то он грустно улыбнулся, посмотрел загадочно и прошептал: «Разумеется, самые счастливые минуты жизни связаны с женской любовью. Это когда встретишься глазами с ней, с женщиной, которую любишь, и поймешь, что и она тебя любит. Со мной это было раз в жизни, а может быть и два раза». Слушая его, Толстой с трудом скрывал свое раздражение. А Тургенев, тотчас уступая просьбам молодежи, согласился показать, как в Париже танцевали канкан. Он снял пиджак и заложил пальцы за проймы жилета. В то время как он грузно подпрыгивал, поднимая ногу, покачивая головой и тяжело дыша, гости аплодировали и смеялись. Наконец, задохнувшись, он упал в кресло. Его окружили и стали расспрашивать о Франции. И он рассказал о ресторанчиках, в которых бывал, и о французских писателях, которые были его друзьями. Он объявил, что осуждает крайности реализма. Потом, естественно, перешел на Достоевского. Знаете, что такое обратное общее место? Когда человек влюблен, у него бьется сердце, когда он сердится, он краснеет и так далее. Это все общие места. А у Достоевского все делается наоборот. Например, человек встретил льва. Что он сделает? Он, естественно, побледнеет и постарается убежать или скрыться. А Достоевский скажет наоборот. Человек покраснел и остался на месте. Это будет обратное общее место. Это дешевое средство прослыть оригинальным писателем. А затем у Достоевского через каждые две страницы его герои в бреду, в выступлении, в лихорадке. Ведь этого не бывает. Сергей Толстой, очерки былого. Толстой молча одобрял это посмертное разрушение славы, которую сам считал преувеличенной. Но простить Тургенева его пустой болтовни и глупого выплясывания перед семьей он не мог. И вечером поместил в своем дневнике: 22 августа. Тургенев. Канкан. Грустно. 10 дней спустя был в Бужевале. Оттуда, гонимый сырой осенью, переместился в Париж на улицу Дуэ, где нашел семейство Виардо. Полина по-прежнему давала уроки пения, при случае пела немного севшим голосом сама, играла на фортепиано, принимала друзей и поддерживала оживление в доме. Однако ее властного присутствия было недостаточно для того, чтобы занять мысли Тургенева. Расставшись с Савиной, он не переставал мечтать о ней. Кокетка забавлялась тем, что своим жеманством провоцировала этого известного беззащитного старика. Время от времени она даже позволяла ему прикоснуться почтительным дыханием к своим губам, но ничего более. Это была безобидная игра, который нравился обоим.